Глава 17. Не получилось. «Эдуард, вы курите?» — осторожно спросил Рейк, когда его сын отошел в уборную. Этот юнец был явно на взводе, и любое неправильное слово, сказанное при нем, могло разрушить все то, что запланировал вампир. «Нет», — добродушно ответил Кудряш. «Или вы хотите поговорить тет-а-тет?» «Рад, что есть умные люди, которые понимают с полуслова. Хочу с вами поговорить буквально 5 минут». Кровосос допил воду и встал из-за стола. «Кажется, курилка там», — указал он на левый коридор, где висела табличка с изображенной на ней дымящейся сигаретой. «Дорогая, я на 5 минут, пусть сын не беспокоится». Эдуард поцеловал жену в губы и последовал за гостем в курилку. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил ученый, когда они оказались наедине. «Не буду юлить», — улыбнулся вампир. «Вы человек не глупый и явно разбираетесь в психологии. Пытались меня прочесть, но не смогли. После аварии мое лицо не способно выражать некоторые эмоции. Нерв какой-то защемлен. Если честно, то не смогу вспомнить, какой именно». «Если бы вы не улыбались, то я бы точно посчитал вас вампиром», — растерянно усмехнулся Эдуард, вспомнив жуткие фотографии, сделанные в одной из глухих деревень. На этих фотографиях были обескровленные тела жителей, сложенные в кучу. «Хотя их же не существует. Лишь кинематограф и литература ведают о них». «Возможно», — нехотя согласился Рейк. «НЛО тоже не существует, однако большая масса людей в него верит. Вот только я хочу поговорить с вами не о вампирах или инопланетянах». Рейк сделал паузу, ненадолго вернувшись к воспоминаниям бандита. «Они были странными». Этот бандит явно был не так уж и глуп, но почему-то верил в плоскую землю. Даже вампир, живущий в Средневековье, знал, что их родной мир не плоский, хотя Костнер верил в эту чушь. «Логично», — улыбнулся Кудряш. «О чем вы хотели поговорить?» «Чтобы не задавать вопрос прямо в лоб, позвольте сначала рассказать немного о себе. Возможно, услышав мою историю, вы поймете, почему этот вопрос я хочу задать именно вам». Вампир сел на скамью и предложил собеседнику присесть рядом. «У меня был прадед. Лично его я не знал, просто не успел родиться. В моих краях обычно долго не живут». «Пока не понимаю, о чем вы». «Так вышло, что моему прадеду нужно было сражаться против противников, которые были намного сильнее его. В десятки, а то и сотни раз. К тому же они были неуязвимы к любому виду оружия, кроме одного». Вампир сделал интригующую паузу, следя за выражением лица Кудряша, и когда эффект от сказанных слов был достигнут, добавил: «Меч». «Не знаю, о чем вы говорите. Уверены?» Рейк слышал, как у ученого участилось сердцебиение. Видел, как на лбу стали образовываться капельки пота, а тело пробило мелкая дрожь. Эдуард явно не хотел говорить об этом оружии. «Да», — продолжал настаивать на невидении Эдуард, но голос его дрогнул. «Дело не в самом оружии». Рейк еще раз улыбнулся. «В моем мире оно было спрятано намеренно, для последней великой битвы. Но так вышло, что поле боя, кажется, перенесено в этот мир. И, если честно, я не уверен, что ваши ракеты, бомбы и прочие средства поражения справятся с ними». «С кем?» «Мы их называем богами. Хотя один из них носил имя Демон Хаоса. Эти существа бессмертны и неуязвимы ко всему, как к физическому урону, так и к магии. Их могут убить только боги или полубоги, а еще их можно уничтожить мечом Ардрейд. Я был уверен, что ваш мир обречен, пока не встретил вашего сына. От него исходит та самая энергия. Однажды я видел меч собственными глазами и даже брал его в руки. Меня предупреждали, что брать его опасно. Что, взяв его, я могу лишиться жизни, и могу с уверенностью сказать, что так оно и есть». «Почему?» — волнительно спросил Эдуард. «Оружие начало высасывать из меня жизнь. Я не знаю, почему и как это происходит, но так было на самом деле». Рейк посмотрел в глаза собеседнику. «Я вижу по твоему выражению лица, что тебе данный меч знаком. Ты работал с ним, но явно не совладал с его силой. Скажи мне, пожалуйста, Эдуард, откуда в твоем сыне, Владимире, энергия богов или антибогов?» «Я не могу ответить на данный вопрос», — пожал плечами ученый. Он достал пачку сигарет, судорожно вытащил одну и, так и не решившись закурить, нервно смял ее пальцами. «Это правда?» «Что именно?» «Боги и все прочее». «Пока не могу точно сказать, но думаю, что мы скоро это узнаем. И уверен, будет уже поздно». Вампир ловко вытянул из пачки одну сигарету и закурил. В ваших сигаретах мало никотина, но на вкус они приятные. Неудивительно, что вы так часто курите. Такими сложно накуриться». «Ты говоришь...» Он замолчал. «Ничего, что я перешел на «ты». «Ничего страшного», — улыбнулся кровосос, выпуская облако дыма. «Ты говоришь, что в нашем мире...» Эдуард почесал затылок. «Все же решился и закурил сигарету». «А ты из какого мира? Неужели...» Он посмотрел через огромное окно на небо. «Из космоса». Рейк успел изучить астрономию. Попался ему как-то студент, изучавший эту науку. Удивительно. Он в этом мире всего неделю, а уже узнал больше, чем за несколько сотен лет, прожитых в своем мире. «Скажем так, в моем мире есть магия, люди, куда уж без них, и оборотни». Про вампиров Рейк решил промолчать, так как перед ним сидел далеко не глупый человек, который, узнав о существовании кровопийц, быстро бы нашел средства для их умерщвления. «Ты оборотень?» — подозрительно спросил собеседник. «Нет». Вампир указал на полную луну. «Я же не обратился». «Зачем ты мне все это рассказал?» Эдуард не мог понять лишь одну деталь. «Твои знания взяты не с потолка. Ты знаешь, о чем говоришь, и явно знаешь больше, чем положено. Кто ты, Рейк?» «Давай начнем по порядку». Кровосос улыбнулся. Сел напротив собеседника. «Лично для меня вы интереса не представляли. Спас я вас по своей воле. Вот такой я человек. От тебя и твоей супруги мне ничего не нужно, но ваш сын может представлять большую ценность». «Только из-за того, что ты чувствуешь в нем ту самую энергию?» «Именно», — подтвердил догадку ученого Рейк, направив на него указательный палец. «Какую?» — недоумевал Эдуард. «Пока не знаю, но мне кажется, что он — ключ к победе над богами. Раз и навсегда». Рейк замолчал. Сделал длинную затяжку, скурив почти половину сигареты. «Как думаешь, Владимир Невский смог победить своих врагов?» Вампир не знал всей картины произошедшего и решил раскрыть имеющиеся у него козыри, но не все. «С помощью того меча. Как он мог им пользоваться и при этом не умереть? Либо он бог или полубог? Ты точно знаешь ответ. Я уверен, что твой друг не был ни тем, ни другим. Тогда кем он был? Обычным человеком? Сомневаюсь. И все же, как мой сын поможет вам одержать победу над богами, которых, кстати, по вашим словам, ничто не берет?» «Пока не могу сказать». Рейк просто не знал, как юнец сможет одолеть богов. Это невозможно. Его прадед убил двоих, но вот каким образом, никто не видел. А значит, никто и не рассказал об этом. Если верить словам Дрейка и Костнера, то сделал он это с помощью того самого меча. Вот только как? «Я, пожалуй, пойду», — докурил сигарету Эдуард. «Ваша история интересна, особенно про другой мир, но лучше я поживу в своем. То, о чем вы мне рассказали, советую больше не рассказывать. Про проект Ардрейд лучше забыть. Я вижу, что вы о нем знаете, но знаете так мало, будто услышали об этом где-то на вокзале. Но вот дослушать вам не удалось. Я впечатлительный человек, но не глупый. Надеюсь, мы больше не увидимся». Ученый поклонился и пошел к выходу. «Адьос». «Ага». Рейк остался в курилке один, погрузившись в размышления. Проснувшись с головной болью, я обнаружил себя лежащим между двух очаровательных девушек. Вчерашний вечер после успешного завершения миссии на заброшенном химическом заводе, где нашей группе пришлось столкнуться с невероятным количеством упырей, был, мягко говоря, бурным. Командир оценил мои заслуги и выделил сутки на отдых, и я решил воспользоваться этим временем по полной. Заводская операция оставила неизгладимый след. Запах гари и крови до сих пор стоял в носу, а в ушах звенели отголоски стрельбы и рычания упырей. Чтобы немного отвлечься, я решил отправиться в клуб «Ночной угар», расположенный в самом центре города. Добирался я на такси, услугами которого активно пользовался на протяжении всей ночи, так как после ночного побоища выходить на улицу лишний раз не хотелось. Клуб встретил меня полупустым танцполом и слабым запахом дешевого алкоголя, что, впрочем, меня нисколько не смутило. К 4 утра там осталось совсем немного посетителей. Уставшие танцоры и похожие на меня, ищущие приключений люди. С помощью нескольких комплиментов, достаточного количества алкоголя и, откровенно говоря, некоторого нахальства, я удачно завязал знакомство с двумя девушками, именами которых я, к сожалению, не могу похвастаться. Они оказались веселыми и общительными. После непродолжительной дискуссии мы все вместе решили продолжить вечер у меня. Веселой компанией мы приехали на конспиративную квартиру, ключи от которой мне дал Иван. «Заслужил», — были его слова. Я решил оторваться по полной, поэтому мне было абсолютно пофиг на все, и утро получилось максимально жарким. День прошел незаметно, и уже близился вечер. Я посмотрел на двух голых девушек, уснувших после бурного секса, усмехнулся и двинулся в душ. Горячую воду отключили, чему я в принципе не был удивлен. Живем все-таки в России, где отлично сосуществуют космические ракеты и плановое отключение горячей воды. Удивительно, но мое тело почти не отреагировало на ледяную воду. Наоборот, мне показалось, что она слегка теплая. Приняв контрастный душ, я оделся и пошел на улицу. Пусть дамы выспятся. Сами разберутся, как покинуть квартиру. Дошел до киоска и купил шаурму. Я стоял и поедал столь восхитительный ужин. Правда, в голове крутились две противоположные мысли. Как бы не отравиться, как в прошлый раз, и «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Задумался над последней. А нахрен рисковавшему шампанское? Так себе цена риска. Философствовать я мог бесконечно, но рядом со мной остановилось такси, прервав мои размышления. Из автомобиля вышел Кирилл. «О, привет, Роб!» Радостно поприветствовал он меня, кинувшись ко мне в объятия, но я успел сделать шаг влево, и он врезался в киоск. «Я рад тебя видеть, Кирилл. Мы же виделись чуть больше месяца назад». Я начал считать дни воспоминания, когда в последний раз видел его. «С чего вдруг такие эмоции?» «Я рад тебя видеть! Тебя ж менты искали! Думал, все, посадили, козлы!» «Ты потише говорил?» — кивнул в сторону полицейской машины. «А то тебя закроют. Ты будешь шаурму?» «Не отказался бы, но у меня нет с собой денег». Он похлопал себя по карманам. «На такси последние деньги потратил. Аванс только завтра». «Не вопрос», — улыбнулся я и заказал еще одну стандартную порцию. «Сегодня я добрый, угощаю. Не всегда ж тебе это делать». «Где ты пропадал?» Мы дождались, когда приготовят шаурму, и Кирилл радостно взял ее. «Неужели бомжевал?» «Ты серьезно?» Я понюхал себя. Я ничем не вонял, а наоборот благоухал дерзким ароматом. По крайней мере, так было написано на дезодоранте. Работал курьером, доставлял всякие заказы, в основном с летальным исходом. Уже не вслух дополнил я самого себя. «А где жил?» — удивленно спросил друг. «Там и жил. Контора за МКАДом. Слишком дорого и долго каждый раз добираться до хаты. Зато 200 поднял», — улыбнулся я, показывая толстый бумажник. «Блин, может, меня тоже туда устроишь? Ты же астматик. Еще сдохнешь с заказом на полпути. Как-никак переживаю за тебя». Я похлопал его по плечу и обратил внимание на то, что он съел всю шаурму, в то время как я съел только половину. Даже как-то обидно. «Аппетит у тебя зверский». «Ага, с утра ничего не ел. Думал, сейчас забабахаю пельмешки, посмотрю сериалы и лягу спать», — отмахнулся он. «Какой сериал смотришь?» «Давно я не смотрел телевизор. Некогда». «Задача трех тел», — гордо ответил он. «Может, пойдем, а то мне не нравится, как он смотрит на меня». Кирилл кивком указал на продавца шаурмы. «Здорового волосатого кавказца». «Как скажешь», — согласился я. «Как говоришь, сериал называется?» Задумался и не расслышал. «Задача трех тел». «Задача про тебя и двух твоих любовниц?» Я ехидно улыбнулся, ожидая, что он сразу поймет подкол. «Каких любовниц?» — удивленно спросил он. «Ну как это каких?» — пожал я плечами. Будто сам удивлен тому, что он не знает их имен. «Левая и правая рука», — рассмеялся я как конь. Мне даже пришлось остановиться, чтоб шаурма не упала. Заодно и отдышался. «Ладно, шучу». «Да я привык к такому», — рассмеялся Кирилл. «Кстати, как тогда все прошло? Все получилось?» — спросил я, подмигнув ему, чтобы он сразу понял, о чем идет речь. «Да, хорошо провели время», — мечтательно произнес он. «Ты даже не представляешь, как там все было». «Ничего у вас не было», — рассмеялся я еще сильнее. «Если ты начинаешь рассказывать сказки, значит, ничего не было. Я ж тебя знаю, как облупленного. Не пытайся меня надурить». «Блин, она ж пьяная была и все равно не дала». «Как так?» — не понимал я. «Да блин, встретил меня ее муж и, мягко сказать, прогнал. Оказалось, что она живет с бывшим мужем, а по клубам ходит, чтобы отдохнуть», — стыдливо ответил Кирилл. «Что ж тебе так не везет-то?» Я призадумался. Доел шаурму и выкинул пакетик в мусорное ведро. «В следующий раз не жди, когда дело дойдет до квартиры. Бери сразу в подъезде». «Думаешь?» «Пьяным все равно, где сношаться. А у тебя отличный шанс не помереть девственником». «Ладно, шутки шутками. Ты что тут делаешь? Хата же в 10 кварталах отсюда, если не больше». «Только не говори, что ты приехал на свидание. Ты же знаешь, как девка тебя увидит, так сразу и сбежит». «Я поставил свое реальное фото на Аву», — — сознался он, опустив взгляд на землю. «Это хорошо», — похвалил его. «Если не против, я могу составить тебе компанию. Если что-то будет наклевываться, то я уеду на похороны хомячка. По рукам?» — протянул ему руку для рукопожатия. «Было бы неплохо», — согласился он. «А у тебя действительно умер хомяк?» «А для чего же их еще держат? Чтоб показать, как надо правильно и неправильно умирать, чтобы получить премию Дарвина». Я посмотрел на его серьезное лицо. «Да почему же он во все подряд верит?» «Шучу. Зачем мне хомяк? Я себя забываю покормить, а тут такая ответственность. Где твоя дама сердца?» «Вон она». Кирилл кивнул в сторону скамьи. На скамейке в парке сидела женщина, которой, судя по всему, было далеко за 40. Это меня нисколько не удивило. Женщины этого возраста, как правило, обращают внимание на молодых, привлекательных и уверенных в себе мужчин. Жаль, но мой друг Кирилл не совсем попадает под это описание. Он скорее милый и застенчивый. Но, тем не менее, я присмотрелся повнимательнее. Женщина была действительно красива для своих лет. Она явно не злоупотребляла косметикой, что говорило о ее натуральности и, возможно, об определенной уверенности в себе. Однако ее кожа имела неестественно бледный оттенок. В голову сразу пришла мысль о возможной анемии или другом заболевании крови. Солнце зашло полчаса назад, и, возможно, при дневном свете она выглядела бы более живой и цветущей. Фигура у нее была подтянутой, спортивной. Судя по всему, она регулярно посещает тренажерный зал, раза два в неделю, что, несомненно, заслуживает уважения. Я обратил внимание на ее правую руку, а именно на безымянный палец. Там был едва заметный, но все же видимый след от кольца. Это означало, что Кириллу, возможно, повезло вдвойне. Она замужем, а значит, вероятность любовных драм и истерик сводится к минимуму. Более того, ей, скорее всего, необходима абсолютная анонимность в их отношениях, что идеально подходит для ситуации, в которой оказался мой друг. Возможно, именно она станет той самой женщиной, которая сможет помочь Кириллу осуществить все его планы и спонсировать его хотелки. Лицо — это первое, на что обращаешь внимание при знакомстве, и она была красива, безусловно. Ее длинные черные волосы придавали ей загадочный и элегантный вид. Такой себе ореол таинственности. Я надеюсь, что она не устроит Кириллу никаких БДСМ-вечеринок. Его сердце, боюсь, этого не выдержит. Как я уже упоминал, ее спортивная фигура в сочетании с легким голубым платьем производила просто ошеломляющее впечатление. Ему действительно повезло. Однако оценка внешности — это лишь поверхностное наблюдение. Насколько глубоки ее мотивы? Почему она выбрала именно Кирилла? Что скрывается за ее загадочной улыбкой? Возможно, это просто случайность, а возможно, она имеет свои скрытые планы. Стоит ли Кириллу доверять ей? Это вопрос, который требует более детального изучения ситуации. В ее поведении я заметил некоторую сдержанность, что может говорить о высоком уровне интеллекта и определенной расчетливости. Или же это просто природная скромность? «Уверен, что это она», — спросил я озадаченно, так как не верил своим глазам, что данная дама выбрала в качестве одноразового секса моего друга. Я, конечно, всей душой болею за него, но вот женщину никак понять не мог. «Да?» — Кирилл показал профиль на сайте знакомств. И там действительно была ее фотография. «Татьяна?» — быстро посмотрел ее данные. «46 лет, любит гулять под луной. Не замужем, нет детей. Блин, попахивает подставой. Пошли проверим. Вдруг через 10 минут вызовет амбал, который якобы ее муж, и тебе придется отдать все свои сбережения». «Так у меня же нет денег», — пытался отмазаться друг. «Но они-то этого не знают», — усмехнулся я. Мы подошли к женщине, и она сразу заулыбалась, приглашая сесть на скамью. Не знаю почему, но у меня случилась легкая паническая атака. «Неужели она вампирша?»